Путешествия во времени меня занимают. Об этом ученые что-нибудь знают? Мне интересно, световой меч может человека рассечь? Могу я повиснуть на паутине, как в известной кинокартине? Об этом всем получите подсказки в подкасте. Это вам не сказки. Это вам не сказки. Это вам не сказки. Всем привет. Это подкаст «Это вам не сказки». Я Степан Клитеевский, мне 9 лет, и я третьеклассник. В каждом выпуске этого подкаста у меня появляется какой-то вопрос по фильму, мультику или книжке. И чтобы узнать ответ на эти вопросы, я обращаюсь к Тате. Да, а я Тата, и вместе со Стёпой мы пытаемся во всем разобраться. Какой сегодня вопрос? Сегодняшний вопрос, подмечу, что это вопрос не от меня, а от слушательницы Веры, которой, подмечу, 4 года. Очень здорово, что у нас такие молодые слушательницы и слушатели. И такие классные вопросы, что я вам могу сказать. Вопрос сегодня по книге «Улитка и кит». Вопрос такой. Может ли улитка оставить послание следом? Слушай, это очень классный вопрос. Я ужасно люблю эту книжку. Я читала ее, мне кажется, всем своим детям и знаю почти наизусть. Да, это книга, которую написали и нарисовали Джулия Дональдсон и Алекс Шефлер. И на русский язык ее совершенно замечательно перевела Марина Бородицкая. Книжка про улитку, которая жила на большой скале в порту и всегда смотрела на корабли, которые туда приплывают и уплывают оттуда, и мечтала тоже отправиться в путешествие. Но ее подруги совершенно ее не понимали, потому что они были сплошь тихони домоседки и говорили, ну вообще, куда тебе в путешествие? Ты же всего лишь маленькая улитка. Но она была упорной и написала на скале своим следом послание большое, так, чтобы его было видно издалека, написала «Подвезите кто-нибудь вокруг света». И в порт приплыл огромный кит, увидел эту надпись и предложил этой малютке-улитке путешествие на своем хвосте. Совершенно, в общем, прекрасная книжка. Да, книжка очень классная, я ее тоже прочитал. Еще у этих авторов есть книжка Груффало. Мне кажется, ее знают, ну, очень много. И перевела Груффало тоже Марина Бородицкая. Она меня понюфала. Боже, это Груффало. Она меня понюфала. Если вернуться к улиткам и китам, то я хотела рассказать, что на китах действительно можно путешествовать. Некоторые животные и правда путешествуют на китах. Главным образом это паразиты. Это такие маленькие усоногие рачки, например, балянусы, которые живут в таких домиках, а сами они не двигаются. И тело кита они используют как транспорт. Как транспорт, да. То есть они его не едят, а просто они сидят на нем и используют, да, его как транспорт, как средство передвижения. Но киту от этого не сильно легче, честно говоря. Ну, понятно. Вот, ну а теперь вернемся к улиткам, к нашим главным героям. Кто такие улитки, ты знаешь? Конечно. Кто такие улитки? Улитки — это, как их называют, беспозвоночные существа. Такой весь умный я. Которые, ну, это, можно сказать, слизни, которые живут в раковинках. А каких ты знаешь родственников улиток? Это уже не ко мне. А, тогда я расскажу. Улитки — это моллюски. Моллюски в переводе с латыни означают «мягкие». И действительно, это существа с мягким телом, которое защищено твердой раковиной. И у моллюсков обычно тело состоит из трех отделов. Из головы, туловища и ноги. Нога — это то, что отвечает за передвижение. Улитка может иногда вытаскивать ногу и голову из раковины, а может прятаться в нее. А есть моллюски, которые всегда прячутся в раковине целиком. Это, например, двустворчатые моллюски, у которых раковина состоит из двух половинок. Они всегда живут в воде и, как правило, ведут довольно малоподвижный образ жизни, то есть в основном сидят на месте, и только некоторые могут немножко плавать. Большинство из них живут в морях. Это, например, мидии и устрицы, которых мы едим иногда. Ты ел когда-нибудь? А я вот ела и очень люблю. А какие-то обитают в пресных водоемах. Ты тоже, ну, наверняка видела, может быть, ракушки на озере где-нибудь. Я вот очень люблю собирать разные ракушки. И у меня в деревне их довольно много. у двустворчатых моллюсков, или их еще называют сокращенно двустворками, есть такая странная особенность. У них нет головы. Представляешь, животные без головы. Наверняка глупые. Наверняка. Двустворки обычно сидят на одном месте и прокачивают через себя воду, которая приносит им кислород, чтобы дышать, ну и пищу, чтобы есть. Они фильтраторы. А еще они делают жемчуг, потому что у некоторых двустворчатых моллюсков ракушка изнутри покрыта перламутром. Это нужно для того, чтобы внутренняя поверхность была гладкой и чтобы мягкое тело моллюска было защищено от мусора, который может попасть в раковину и поранить его. Поэтому они все время покрывают поверхность раковины вместе со всем, что туда попадает, перламутром. И если туда попала, например, какая-нибудь песчинка, то она тоже окажется покрыта перламутром. И так получается перламутровый комочек, жемчужинка. Знаешь еще других моллюсков? Моллюсков много. Еще есть головоногие моллюски, которые тоже всем хорошо известны. Это осьминоги, каракатицы, кальмары. Знаешь таких? Кальмары — это моллюски? Да. Ну вот, почему они называются головоногими? У тебя есть идеи? Потому что у них голова — это ноги. А, нет. У которых голова сразу присоединена к ногам. Или щупальцам. Да. Вот если ты посмотришь на осьминога, то будет казаться, что у него ноги растут прямо из головы. Точнее, щупальца, да? Примерно так и есть, мне кажется. Ну, на самом деле, туловище у него тоже есть, просто оно внешне не очень его легко отделить от головы. Нога, которая есть у всех моллюсков, у головоногих разделилась на множество щупалец. Вот у осьминогов их 8, у каракатиц и кальмаров 10, а еще есть такие головоногие моллюски наутилусы, там их может быть около 40 щупалец. У головоногих, как правило, нет раковины, или она спрятана под кожу, и осталась она только у наутилусов. Наутилусы очень хитро ее используют. Они могут нагнетать или, наоборот... Выдувать из себя воздух, ты имеешь в виду? Да, они могут накачивать или выкачивать газ в свою раковину. То есть они пользуются ей как поплавком. Если они накачивают туда воздух, они всплывают. Если они выкачивают воздух, то они опускаются ниже. Еще у многих головоногих есть очень классный способ спасаться от хищников. У них есть чернила, которые производят специальная чернильная железа, и в случае опасности они выбрасывают эти чернила в воду и оказываются окутаны таким темным облаком, и пока хищник, который преследует в этот момент нашего кальмара, например, сообразит, в чем дело, кальмар уже успеет скрыться в этом темном облаке и спастись, да. Теперь вернемся к улиткам. Улитки — это брюхоногие моллюски. Где у улитки начинается нога и кончается живот, ты можешь сказать? Вся эта система — это одно целое, это нигде не заканчивается. Ну, просто это, на самом деле, очень трудно, глядя на улитку, тоже здесь провести какую-то границу, да? Поэтому улитки и ее ближайшие родственники называются брюхоногими. И в отличие от двустворчатых и от головоногих, они живут не только в воде, но и научились дышать легкими и вылезать на сушу. У большинства брюхоногих есть раковина, и чаще всего она такая спирально закрученная. Да? Если ты представляешь улитку, то так обычно ее и рисуют, например, да? Как раковинка в форме спирали. Но у некоторых раковины нет. Например, у слизней, да, нет раковины, если говорить о сухопутных моллюсках. А еще есть, например, в воде живут морские ангелы. Это тоже такие брюхоногие с прозрачным телом, а нога у него превратилась в крылышки. Он действительно похож на ангелочка. Давай рассмотрим виноградную улитку. Самая большая улитка, которая живет в Европе и, в общем, которую мы можем иногда увидеть в саду, это виноградная улитка. У нее раковина может быть 5 сантиметров в диаметре. Может быть, ты ее видел, у нее такое светло-коричневое с полосками. Эти улитки называются виноградными, потому что они едят виноград и виноградную лозу. Они едят виноградные листья. Не только их, но их в том числе. Понял. Ты можешь описать, как выглядит голова такой улитки? Самое примечательное в голове — это глаза. Безусловно, потому что это просто бусинки на палочках. Просто вверх вылезают палочки, а на них глазки. А что еще есть на голове? Больше ничего. На самом деле у улитки на голове 4 щупальца. На верхних, как ты правильно сказал, сидят глаза. А 2 нижних — это органы осязания и обоняния, и ими они в том числе щупают, что у них там впереди. Под ними расположен рот, а во рту есть специальный орган, который помогает им измельчать листья, которые они едят. Он называется терка. Терка настоящая? Ну, практически. Там сидят такие жесткие зубья, которые трут и измельчают листья. Мы обычно встречаем виноградную улитку в теплое время года, а когда наступают холода, она уходит на зимовку, зарывается в почву, роет прямо себе ногой какие-то специальные выемки. Или, если земля твердая, она может спрятаться под листьями и перезимовать там. При этом она затягивает устье раковинки слизью, которая, когда застывает, превращается в плотную крышечку. Так она закупоривается и проводит зиму в тишине и покое. А весной просыпаются, и тогда уже их активность зависит от погоды. В сухую погоду они тоже прячутся в раковине и сидят, ну, неподвижно. А вот если прошел дождик и влажно, то они становятся бодрыми и отправляются на поиски пищи. Понял. В случае опасности улитка прячется в раковину. Но если она не успела спрятаться, и, например, хищник откусил ей кусочек щупальца или ноги, то через пару недель она отрастит недостающую часть тела обратно. Такая у нее удивительная способность. Как у ящерицы. Ну, похоже, да. Теперь про то, как улитки двигаются. Переходим ближе к делу. Главный их орган перемещения мы знаем какой. Это нога. Она у них одна, да? И их нога широкая, плоская и мускулистая. Движение происходит благодаря тому, что по этой ноге, по ее подошве пробегает волна мышечного сокращения. Она идет от хвоста к голове. И эти волны идут гораздо быстрее, чем двигаются улитка. Ну, на самом деле, гусеницы немножко похоже передвигаются похожим образом. И в тот момент, когда улитка ползет, кожные железы выделяют много густой слизи, которая помогает улитке приклеиваться к гладкой поверхности. И даже она может поэтому ползти по вертикальным отвесом и не соскальзывать. Эта слизь, кроме того, уменьшает силу трения, и поэтому движения улитки становятся более плавными. А еще она защищает нежную и мягкую улитку от каких-то повреждений, царапин, если ей что-то неприятное встретится на пути. Ну и если, например, улитке предстоит проползти по песку, то здесь слизь тоже поможет. Да? Она такой ковер создает. Виноградная улитка, кстати, умеет ползти со скоростью 7 сантиметров в минуту. Нормально. Для улитки быстро. Да. Ну вообще, кстати, слизь не только помогает улитке двигаться, она вообще покрывает голые участки ее тела, защищает улитку от того, что она потеряет много воды, увлажняет ее. Ну и немножко защищает от микробов. Кстати, улиткину слизь часто используют при изготовлении кремов. Фу, какая гадость. Улиткин след действительно виден долго после того, как она проползла. После того, как она уже уползла, он остается. И наблюдательный человек, если он видит такую полоску блестящую, то он догадается, что тут где-то рядом живет улитка. А еще с помощью своих следов и своей слизи улитки оставляют друг другу послания. Как в книжке? Ну, практически. Но мы не знаем, умеют ли они писать письма. Но, по крайней мере, они могут рассказать, например, о том, где они находятся, куда они ползут. И улитки часто следуют по следу друг дружки. Так они могут, например, найти подходящее место для укрытия, да, если они знают, что кто-то туда пополз, может быть, там что-то есть интересное. А еще они также могут найти себе пару. Или если улитка ползет по следу, и вдруг она почувствовала, что улитка, которая ползла здесь впереди нее, чего-то испугалась. Например, если на нее напал хищник, то та улитка, которая идет следом, может срочно свернуть в сторону и спастись от того же самого хищника. А еще она может сэкономить слизь. То есть, если она уже ползет по слизистому следу, ей нужно меньше расходовать свои слизи, и получится хорошая экономия. Прикольно. То есть, действительно, следы улиток — это своего рода послание. Понял. Это ужасно все интересно, и ученые до конца еще не знают, как именно общаются улитки, как они понимают, в какую сторону, например, ползла та или иная улитка, а они понимают. В общем, в языке улиток еще очень много всего неразгаданного, так что у нас еще все впереди. Да уж. Может быть, однажды мы сможем прочитать послания, которые улитки оставляют друг другу, а, возможно, они действительно пишут письма китам. Было бы интересно. Ну все, пора прощаться? Пора. На этом мы заканчиваем. Слушайте нас по понедельникам и четвергам. Мы благодарим редактора Ашу Терехову, звукорежиссера Диму Гудничева, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Михаила Трунина и композитора Михаила Соробьянова. Пока.